Йоганнес Майзель продолжал. «Мне это также понятно. И эта связь вот какая. Медальоном Гроллер Лупинуса интересуется не только группа Конденсо, но и группа Диксон. Я специально сказал «группа», потому что никак не могу сказать, что Диксон одна, после того, как видел в действии ее аппарат в Гамбурге. За медальон борются исключительно не немцы, французы и американцы. Французы из Парижа охотятся за медальоном в Берлине. Американка, живущая в Берлине, едет за медальоном в Париж. Доктора Лупинуса, Ирену Бинс и Йозефа Кайльбера мы тут можем оставить без внимания, поскольку они только вмешались, или, вернее, были втянуты в этот процесс. Совершенно ясно одно. Морис Ликвель украл медальон, принадлежавший не Эрике Гроллер, а Фолькеру Лупинусу. Об этом говорит несколько фактов. Один и тот же предмет не может в одно и то же время находиться в разных местах. Реакция французов, обнаруживших ошибку. Одинаковый вид медальонов, вызвавший ошибку, и показания молодых людей. Оба они были у Лескюра, и оба не получили медальон. Почему? Потому что у Лескюра уже не было медальона. У кого он был? У той женщины, на которую напал Ликвель в доме Гроллер. Кто была эта женщина? Как она получила медальон от Лескюра? Начнем со второго вопроса. Объяснение здесь очень простое. Фолькер Лупинус солгал нам. Он все-таки продал медальон миссис Диксон, а не отдал его в залог. Это означало, что 18 мая на веранде Эрики Гроллер была ограблена либо американка, либо какая-то другая женщина, явившаяся по поручению американки. Это значит, далее, что солгал не только Фолькер Лупинус, но и Аннет Блумер, и что никакого ночного приключения с ней не было. Вторая возможность исходит из того, что Фолькер и его подруга сказали правду. В этом случае Гюстав Лескюр передал кому-то доверенный ему медальон без ведома владельца. Тем самым неизвестная женщина, ограбленная Ликвелем, получила медальон от Лескюра прямо или через посредников. С этим медальоном она поехала в Берлин. Какую цель она преследовала? Можно предположить, что она хотела подменить медальон Гроллер. К этому я еще вернусь. Попытаемся выяснить, кто была эта женщина. Из известного нам женского состава, я чуть было не сказал персонала, в расчет принимаются только двое. Каролина Диксон и Аннет Блумер. Третье лицо, Ирена Бинс, исключается, как уже доказано. В день убийства она находилась в Гамбурге. Итак, вопрос в том, Диксон или Блумер? Больше подозрений падает на француженку. Оба Конденсо несколько раз упоминали ее имя. Итак, можно предположить, что мадмуазель Блумер получила медальон от Гюстава Лескюра или от Конденсо. Проехала с ним в Берлин к Эрике Гроллер и получила доступ в дом в качестве подруги ее пасынка. Показания Герике подтверждают это. Во второй неделе мая Аннет Блумер была в доме Гроллер и, следовательно, могла находиться там и в ночь на 18 мая. Не она ли убийца Эрики Гроллер? Пусть этот вопрос будет 10-м пунктом. Теория доктора Хангерштайна дает нам два новых аспекта. Во-первых, отравленная таблетка могла попасть в трубочку с септомагелем за 20 дней до убийства. Во-вторых, изготовить такую таблетку мог только определенный круг лиц. Из известных нам людей по образованию подходят только двое – врач Лупинус и Аннет Блумер, студентка-медичка. Мы не смогли доказать, что Лупинус был у жены между 1 и 18 мая. Об Аннет Блумер мы это знаем от Герике. Таким образом, и с этой стороны подозрение падает на Аннет Блумер. Правда, это допущение заставляет сделать вывод, что... Старший комиссар внезапно умолк и неожиданно переменил тему разговора. «Кроиц, наша машина у подъезда?» «Да, конечно». «Ага, тогда минуточку. Сейчас вернусь». Майзель встал, старательно застегнул пиджак и вышел. Отсутствовал он действительно всего несколько минут. Вернувшись, он, как ни в чем не бывало, занял свое место и продолжал. «Правда, это допущение заставляет сделать вывод, что Аннет Блумер выдумала всю эту ужасную историю с владельцем ломбарда Лискюром. Но по какой причине? Почему она не сказала своему другу, что Лискюр не вернул ей медальон, так как отдал его кому-то другому? То же самое, что уже услышал Фолькер. Я могу объяснить это только одним. Хотели навести на след медальона, нас, полицию». После рассказа Блумер Фолькер прямо-таки был вынужден обратиться к нам. Майзель произнес последние фразы очень медленно, делая большие паузы, повторяя слова и уточняя абсолютно второстепенные формулировки. Он хотел выиграть время. Таким образом, французы действовали по нескольким линиям. Один удар был нанесен Кайльбером через Лупинуса против Эрики Гроллер. Другой — этой француженкой. Открылась дверь. Майзель облегченно вздохнул. Адольф Эндриан угловато поклонился, нерешительно огляделся и, наконец, смущенно улыбнувшись, обратился к Майзелю, который ободряюще кивнул ему. «Ни в коем случае, герр старший комиссар, он клянется в этом». «Хорошо, Эндриан, спасибо». Секретарь уголовной полиции поклонился и вышел. «Итак, резюмируем. Конденсо сперва попытались подобраться к медальону Эрики Гроллер через Лупинуса. Когда это оказалось безуспешным, они включили в бой второе лицо — женщину, молодую девушку». «Блумер, это вы уже сказали. Что с вами сегодня, герр Майзель? Вы повторяетесь?» «Они подключили не Блумер, а свою Аннет Блумер, герр прокурор. Дело в том, что наша Аннет Блумер действительно находилась в это время на Средиземном море. Вчера вечером я получил подробную радиограмму из Экс-Ан-Прованса. Чистая работа французской полиции. Алиби безупречное. Когда вы, Кроиц, сообщили мне в машине о словах Герике, у меня дух перехватило.